могу больше жить в постоянном страхе. Эти две девицы были не только исключительными красавицами, но и исключительными акулами. Редко таких и встретишь. Дашка пыталась меня шантажировать, требовала денег, много денег. Я не хотел ее задушить, хотел только попугать. Сам не пойму, как это произошло. Простите за неприятности. Только отца мне и жаль. С матерью дело другое. Сейчас понимаю, до чего я докатился. Письмо было не закончено, без подписи. Может быть, и понял, до чего докатился. А может, даже в такой час он еще рисовался. Капитан Христов подал мне несколько листков. Они были в ящике письменного стола, его почерк. Я приказал вынести тело и опечатать комнату. Спросил хозяйку, искал ли Харланова кто-нибудь вчера или сегодня утром. Никто. На улице я спросил Гришу Вранчева. «Ну, понял ты что-нибудь?» «Жалко», — ответил он. «Талантливый был человек. Только это и можешь сказать. А что еще?» Я пошел, не попрощавшись с ним. Едва ли был смысл спорить. Хочет, не хочет, а предстоит ему ответить на многие вопросы. Не другим, так себе самому. Мы с Ваклевым сели в машину, по дороге в управление молчали. «Пожалуй, влетит нам от начальства», — проговорил, наконец, Ваклев. «Почему?» «Может, надо было арестовать его 2 дня назад?» 2 дня назад мы еще не знали, что он хороший грибник, и допускали, что Краси мог отравить Тодор Михнев. И все-таки мне не ясно, как именно Тони дал ей ядовитые грибы. Дорогой мой Саша, неужели ты не понял до сих пор, не убедился, что абсолютная ясность бывает лишь в романах и кинофильмах? А работяги вроде нас с тобой могут только строить предположение. Конец книги. Сентябрь 1989 года. Читал Илья Прудовский.